Он уже засыпал, когда звуки отворяемых дверей и шагов в передней развлекли его. «Ну, обращусь с ним построже», — подумал он, — «это лучше, и я должен это сделать». Он позвонил. «Что привел?» — спросил он у вошедшего Захара. «Жалкий человек, Дмитрий Иванович», — сказал Захар, значительно покачав головой и закрыв глаза. «Что, пьян?» «Очень слаб». «А скрипка с ним?» «Принес, хозяйка отдала». «Ну, пожалуйста, не пускай его теперь ко мне. Уложи спать и завтра отнюдь не выпускай из дома». Но еще Захар не успел выйти, как в комнату вошел Альберт. «Вы уж спать хотите?» — сказал Альберт, улыбаясь. — А я был там, у Анны Ивановны. Очень приятно провел вечер, музицировали, смеялись. Приятное общество было. Позвольте мне выпить стакан чего-нибудь, — прибавил он, взявшись за графин с водой, стоявший на столике. — Только не воды. Альберт был такой же, как и вчера. Та же красивая улыбка глаз и губ, тот же светлый вдохновенный лоб и слабые члены. Пальто Захара пришлось ему как раз в пору, и чистый длинный некрахмаленный воротник ночной рубашки живописно откидывался вокруг его тонкой белой шеи, придавая ему что-то особенно детское и невинное. Он присел на постель Делесова и молча, радостно и благодарно улыбаясь, посмотрел на него. Делесов посмотрел в глаза Альберта и вдруг снова почувствовал себя во власти его улыбки. Ему перестало хотеться спать, он забыл о своей обязанности быть строгим, ему захотелось напротив веселиться, слушать музыку и хоть до утра дружески болтать с Альбертом. Делесов велел Захару принести бутылку вина, папирос и скрипку. — Вот и отлично, — сказал Альберт. — Еще рано. Будем музицировать. Я вам буду играть сколько хотите. Захар с видимым удовольствием принес бутылку лафиту, два стакана слабых папирос, которые курил Альберт, и скрипку. Но вместо того, чтобы ложиться спать, как ему приказал барин, сам, закурив сигару, сел в соседнюю комнату. «Поговоримте лучше», — сказал Делесов музыканту, взявшемуся было за скрипку. Альберт покорно сел на постель и снова радостно улыбнулся. «Ах, да!» — сказал он, вдруг стукнув себе рукой по лбу и приняв озабоченное любопытное выражение. Выражение лица его всегда предшествовало тому, что он хотел говорить. «Позвольте спросить, тот офицер, который столкнулся со мной, когда мы танцевали, он славный должен быть человек?» «Нет, он пустой малый», — отвечал Делесов. — Ах, нет! — горячо заступился Альберт. — В нем что-то есть очень-очень приятное. И он славный музыкант, — прибавил Альберт. — Он играл там из оперы что-то. Давно мне никто так не нравился. — Да, он хорошо играет. — Но я не люблю его игры, — сказал Делесов, желая навести своего собеседника на разговор о музыке. — Он классической музыки не понимает. А ведь Донизетти и Беллини, ведь это не музыка. Вы, верно, этого же мнения? — О, нет! Нет, извините меня! — заговорил Альберт с мягким заступническим выражением. — Старая музыка — музыка, и новая музыка — музыка. И в новой есть красоты необыкновенные, а сомнамбула, а финал Лючи, а Шопен, а Роберт. Я часто думаю, он приостановился, видимо, собирая мысли, что ежели бы Бетховен был жив, ведь он бы плакал от радости, слушая сомнамбулу. Везде есть прекрасное. Я слышал в первый раз сомнамбулу, когда здесь были Виардо и Рубини. Это было вот что, — сказал он, блистая глазами и делая жест обеими руками, как будто вырывая что-то из своей груди. Еще бы немного, то это невозможно было бы вынести. Ну, а теперь как вы находите оперу? — спросил Делесов. «Бозю хороша, очень хороша», — отвечал он, — «изящно, необыкновенно, но тут не трогает», — сказал он, указывая на ввалившуюся грудь. «Для певицы нужна страсть, а у нее нет. Она радует, но не мучает». «Ну, а Лаблаш?» Я его слышал еще в Париже, в Сивильском цирюльнике. Тогда он был единствен, а теперь он стар. Он не может быть артистом, он стар. Что стар? Все-таки хорош в ансамблях, — сказал Делесов, всегда говоривший это Лаблаше. Как что же, что стар? — возразил Альберт строго. Он не должен быть стар. Художник не должен быть стар. Много нужно для искусства, но главное — огонь, — сказал он, блистая глазами и поднимая обе руки вверх. И действительно, страшный внутренний огонь горел во всей его фигуре. «Ах, боже мой! — сказал он вдруг, — вы не знаете Петрова, художника?» «Нет, не знаю», — улыбаясь, отвечал Делесов. «Ах, как бы я желал, чтобы вы с ним познакомились! Вы бы нашли удовольствие говорить с ним. Как он тоже понимает искусство! Мы с ним встречались прежде часто у Анны Ивановны, но она теперь за что-то рассердилась на него. А я очень желал бы, чтобы вы с ним познакомились. Он большой-большой талант! Что ж он... — Картины пишет? — спросил Делесов. — Не знаю, нет, кажется, но он был художник Академии. Какие у него мысли! Когда он иногда говорит, то это удивительно. О, Петров большой талант, только он ведет жизнь очень веселую, вот жалко! — улыбаясь, прибавил Альберт. Вслед за тем он встал с постели, взял скрипку и начал строить. «Что, вы давно не были в опере?» — спросил его Делесов. Альберт оглянулся и вздохнул. «Ах, я уж не могу», — сказал он, схватившись за голову. Он снова подсел к Делесову. «Я вам скажу», — проговорил он почти шепотом, — «я не могу туда ходить». Я не могу там играть. У меня ничего нет, ничего. Платья нет, квартиры нет, скрипки нет. Скверная жизнь, скверная жизнь, — повторял он несколько раз. Да и зачем мне туда ходить? Зачем это? Не надо, — сказал он, улыбаясь. «Ах, Дон Жуан!» — и он ударил себя по голове. «Так поедем когда-нибудь вместе», — сказал Делесов. Альберт, не отвечая, вскочил, схватил скрипку и начал играть финал первого акта Дон Жуана, своими словами рассказывая содержание оперы. Делесова зашевелились волосы на голове, когда он играл голос умирающего командора. «Нет, не могу играть нынче», — сказал он, кладя скрипку. «Я много пил». Но вслед за тем он подошел к столу, налил себе полный стакан вина, залпом выпил и сел опять на кровать к Делесову. Делесов, не спуская глаз, смотрел на Альберта. Альберт изредка улыбался, и Делесов улыбался тоже. Они оба молчали, но между ними взглядом и улыбкой ближе и ближе устанавливались любовные отношения. Делесов чувствовал, что он все больше и больше любит этого человека, и испытывал непонятную радость.